Я счастлив, что избран тобою для спасения души от власти дьяволоса. Я отомщу тем, кто отнял у нас душу и погрузил ее в грех, а ее возвращу в твои руки». Лишь только Эммануил произнес эти слова, как весть о его назначении главнокомандующим облетела окрестности, и многие посчитали за честь записаться под его начало. Гонец сообщил о решении Шаддая в скором времени послать Эммануила с непобедимой и бесчисленной ратью. Вожди восприняли эту весть с неописуемой радостью. Казалось, что вся вселенная ликовала. Дьяволос же испугался. Примечание. Сподвижники Эммануила возрадовались вести об избавлении человека от греха и проклятия и понесли на землю песнь хваления «К человекам благоволение». Жители же души к этому времени настолько погрязли в грехе, что пропустили это известие мимо ушей. Сам дьяволос через своих разведчиков был всегда в курсе того, что происходило при дворе царя Шаддая, и никого на свете не боялся так, как Эммануила, который однажды уже дал ему почувствовать свою силу. В назначенное время Эммануил во главе войска отправился в путь, взяв с собою еще пятерых вождей. Первый из них был знаменитый вождь Вера. Примечание. Вера — антипод неверию. Вера зиждется на обетованиях. Красный цвет стяга символизирует кровь Агнца. Золотой щит — щит веры. Без веры нельзя принять Христа в сердце. Цвет стяга войска был красный и нес его знаменосец обетование. На гербе белый Агнец и золотой щит. Под началом веры находилось 10 000 воинов. Второй — Надежда, был столь же знаменитым вождем. Примечание. Вождь Надежда. Голубой цвет стяга и 3 золотых якоря на нем говорят о том, что есть надежда на спасение души даже среди окружающего ее мрака. Стяг был голубого цвета, его нес ожидание. На гербе сверкали 3 золотых якоря, а под его началом было 10 000 воинов. Третий — храбрый вождь Любовь. Примечание. Вождь Любовь. Нежно-зеленый цвет знамени его войска означает ту живительную любовь к Богу и ближнему, которая есть плод веры. Трое сирот на гербе также олицетворяют его любовь. Стяг войска был зеленого цвета, а имя знаменосца — Милосердие. На гербе были изображены сердце и 3 ногих сирот, прижатых к сердцу. Под началом вождя находилось 10 000 воинов. Четвертый вождь — Безгрешность. Примечание. Вождь Безгрешность олицетворяет уверовавших во Христа. Голубь на гербе — образ христианина. Белый цвет знамени означает духовную чистоту. Стяг войска имел белый цвет, а на гербе светились 3 золотых голубя. Знаменосца звали Незлобивый. Пятый вождь — Терпение. Примечание. Вождь Терпение олицетворяет долготерпеливый характер нашего Искупителя. Черный цвет стяга означает, что сколь бы мрачным ни казалось нам будущее, верующий спокойно и терпеливо выносит скорби, посылаемые ему Всевышним. Его знаменосец по имени Долготерпеливый нес стяг черного цвета, а на гербе были нарисованы 3 стрелы, пронзившие золотое сердце. Вождь Вера шел со своим войском первым, а перед ним ехал в колеснице Эммануил. Его оружие было из чистого золота и сверкало, как солнце. Доспехи вождей его сияли, словно звезды на небе. Тараны, пращи, пушки — все необходимое для штурма души было при войске. Примечание. Тараны, пращи и пушки символизируют собрание книг Священного Писания, которые способны с помощью силы Божией разгромить твердыню греха. Наконец,